житие преподобного Амвросия Оптинского. Память 10-23 октября. Передача первая. Великий оптинский старец и иеросхимонах Амвросий родился, как принято считать, в день памяти святого Александра Невского 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовца Тамбовской губернии в семье пономаря Михаила Федоровича, отец которого был священник. «В какое число было мое рождение, — вспоминал впоследствии старец, — не помнила и сама матушка, потому что в тот самый день, как я родился, к деду в дом, где тогда жила моя мать, съехалось много гостей. Дед мой был благочинным, так что мать мою должны были выпроводить вон, и она в этой суматохе и запамятовала, в какое именно число я родился. Должно полагать, что это было около 23 ноября». И говоря об обстоятельствах своего рождения, отец Амвросий любил пошутить. «Как на людях родился, так все на людях и живу». При крещении новорожденному дано было имя Александр в честь святого благоверного князя. В детстве Александр был очень бойкий, веселый и смышленый мальчик. По обычаю того времени учился он читать по славянскому букварю, часослову и псалтире. Каждый праздник он вместе с отцом пел и читал на клиросе. Он никогда не видал и не слышал ничего худого, так как воспитывался в строго церковной и религиозной среде. Когда мальчику исполнилось 12 лет, родители определили его в первый класс Тамбовского духовного училища, по окончании которого в 1830 году он поступил в Тамбовскую духовную семинарию. И в училище, и в семинарии, благодаря своим богатым способностям, Александр Гренков учился очень хорошо. «Гренков мало занимается, — говорил его товарищ по семинарии, — а придет в класс, станет отвечать точно как по писаному, лучше всех. Обладая природой веселым и живым нравом, он всегда был душою общества молодых людей». В семинарии любимым занятием Александра было изучение Святого Писания, богословских, исторических и словесных наук. И поэтому ему никогда и в голову не приходила мысль о монастыре, хотя некоторые и предрекали ему об этом. За год до окончания он тяжко заболел. Надежды на поправление почти не было, и он дал обет в случае выздоровления пойти в монастырь. Целый год семинарской жизни, проведенный им в кругу веселого общества молодых товарищей, не мог не ослабить его ревности к монашеству. Так что и по окончании семинарского курса он не сразу решился поступить в монастырь. Полтора года пробыл Александр Михайлович в помещичьем доме. А в 1838 году освободилось место наставника духовного училища в городе Липецке, и он занял эту должность. Но часто вспоминая о данном обете идти в монастырь, он всегда чувствовал угрызение совести. Вот как сам старец рассказывал об этом периоде своей жизни. «После выздоровления я целых 4 года все жался, не решался сразу покончить с миром, а продолжал по-прежнему посещать знакомых и не оставлять свои словоохотливости. Придешь домой, на душе неспокойно, и думаешь, ну, теперь уж все кончено, навсегда, совсем перестану болтать. Смотришь, опять позвали в гости, и опять наболтаешь. И так я мучился целых 4 года. Для облегчения душевного он стал по ночам уединяться и молиться, но это вызвало насмешки товарищей. Тогда он стал уходить, молиться на чердак, а потом за город, в лес. Так приближалась его развязка с миром. Летом 1839 года по дороге на Богомоле в Троице-Сергиевую лавру Александр Михайлович вместе со своим другом Покровским заехали в Троекурово к известному затворнику отцу Илариону. Святой подвижник принял молодых людей отечески и дал Александру Михайловичу вполне определенные указания. «Иди в Оптину. Ты там нужен». У гробницы преподобного Сергия, в горячей молитве и спрашивая благословения на новую жизнь, он в своем решении оставить мир ощутил предчувствие какого-то громадного, захватывающего счастья. Но вернувшись в Липецк, Александр Михайлович продолжал, по его словам, еще сжаться. Случилось же, что после одного вечера в гостях, на котором он особенно смешил всех присутствующих, его воображению представился его обет, данный Богу. Вспомнилось ему горение духа в Троицкой лавре, прежние долгие молитвы, воздыхание и слезы, определение Божие, переданное через отца Илариона. И наряду с этим он почувствовал несостоятельность и шаткость всех намерений. Наутро решимость на этот раз твердо созрела. Опасаясь же, что уговоры родных и знакомых поколеблют его, решил бежать в Оптину тайно от всех, не спросив даже разрешения епархиального начальства. Будучи уже в Оптиной, он доложил о своем намерении тамбовскому архиерею. 8 октября 1839 года, прибыв в Оптину, Александр Михайлович застал при жизни самый цвет ее монашества. Таких ее столпов, как игумена Моисея, старцев Льва, Леонида и Макария. Начальником скита был равный им по духовной высоте иеросхимонах Антоний, брат отца Моисея, подвижник и прозорливец. Вообще, все иночество под руководством старцев носило на себе отпечаток духовных добродетелей, простота, не лукавство, кротость и смирение были отличительными признаками оптинского монашества. Младшие братья старались всячески смиряться не только перед старшими, но и перед равными, даже боясь взглядом оскорбить другого, и при малейшем поводе немедленно просили друг у друга прощения. В такой высокого духовного уровня монашеской среде оказался новоприбывший молодой Гренков. Александр Михайлович имел такие черты характера, как чрезмерную живость, сметливость, остроумие, общительность. Обладал способностью все схватывать на лету. Это была сильная, творческая, богатая натура. Впоследствии все эти качества, составлявшие его сущность, не исчезли в нем, но по мере его духовного возрастания преображались, одухотворялись, проникались Божьей благодатью, давая ему возможность, подобно апостолу, стать всем вся, чтобы приобрести многих. Духовный руководитель оптинской братии, старец схиархимандрит Лев, с любовью принял Александра Михайловича и благословил предварительно пожить на монастырском гостином дворе. Живя в гостинице, он ежедневно посещал старца, слушал его наставления, а в свободное время по его поручению переводил рукопись «Грешных спасения» с новогреческого языка. Полгода шла канцелярская переписка с епархиальными властями по поводу его исчезновения. Только 2 апреля 1840 года последовал указ Калужской духовной консистории об определении Александра Михайловича Гренкова в число братства, и вскоре затем он был одет в монашеское платье. В монастыре он был некоторое время келейником старца Льва и чтецом, то есть вычитывал в положенное время для старца молитвенные правила, так как старец по слабости сил телесных не мог ходить в храм Божий. Отношения его к старцу были самые искренние. Почему и старец со своей стороны относился к послушнику Александру с особенной, нежно-отеческой любовью, называя его Сашей? В ноябре 1840 года Александра Гренкова перевели из монастыря в скит, где он был под ближайшим руководством старца Макария. Но и оттуда новоначальный послушник не переставал ходить к старцу Льву в монастырь для назидания. В скиту он был помощником повара целый год. Ему часто приходилось по службе приходить к старцу Макарию, то благословляться относительно кушаний, то ударят к трапезе, то по иным поводам. При этом он имел возможность сказать старцу о своем душевном состоянии и получить мудрые советы, как поступить в искусительных случаях. Цель была, чтобы не искушение побеждало человека, а чтобы человек побеждал искушение. На закате дней своей труднической богоугодной жизни старец, отец Лев, прозревая в своем любимом послушнике Александре будущего преемника по старчеству, поручил его особенному попечению своего сотрудника, старца отца Макария, сказав: «Вот человек больно ютится к нам, старцам. Я теперь уже очень стал слаб. Так вот я и передаю тебе его из полы в полу. Владей им, как знаешь». Думается, что эти полы великих старцев были для близкого к ним ученика подобием Милоти Илииной, брошенной на Елисея. После смерти старца Льва брат Александр стал келейником старца Макария. Послушание это он проходил 4 года, с осени 1841 года по 2 января 1846 года. В следующем, 1842 году, 29 ноября, был он пострижен в мантию и наречен Амвросием во имя святого Амвросия, епископа Медиоланского, память которого 7-20 декабря. Затем последовало иеродиаконство 1843 года, в сане которого Амвросий служил с великим благоговением. Пробывший почти 3 года иеродиаконом, отец Амвросий в конце 1845 года представлен был к посвящению в иеромонаха. Для этой цели посвящения отец Амвросий поехал в Калугу. Был сильный холод. Отец Амвросий, изнуренный постом, схватил сильную простуду, отразившуюся на внутренних органах. С этих пор уже никогда не мог поправиться по-настоящему. Вначале, когда отец Амвросий еще как-то держался, приезжал в Оптину преосвященный Николай Калужский. Он сказал ему: «А ты помогай отцу Макарию в духовничестве. Он уже стар становится, ведь это тоже наука, только не семинарская, а монашеская». А отцу Амвросию было тогда 34 года. Ему часто приходилось иметь дело с посетителями, передавать старцу их вопросы и давать от старца ответы. Так было до 1846 года, когда после нового приступа своего недуга отец Амвросий был вынужден по болезни выйти за штат, будучи признан неспособным к послушаниям, и стал числиться на иждивении обители. Он с тех пор уже не мог совершать литургии, еле передвигался, страдал от испарины, так что переодевался по несколько раз в сутки, не выносил холода и сквозняков, пищу употреблял жидкую, перетирал теркой, вкушал очень мало. Несмотря на это, он не только не скорбел о своих болезнях, но даже считал их необходимыми для своего духовного преуспеяния. Веруя вполне и уразумевая собственным опытом, что аще и внешний наш человек тлеет, а баче внутренний обновляется по вся дни, он никогда не желал себе совершенного выздоровления. И другим поэтому всегда говорил: монаху не следует серьезно лечиться, а только подлечиваться. Для того, конечно, чтобы не лежать в постели и не быть в тягость другим. Так и сам он постоянно подлечивался, зная изучение святых отцов-подвижников, что телесная болезнь выше и крепче поста, трудов и подвигов телесных, он в напоминание себе, в назидание и утешение ученикам своим, недужным, имел обыкновение говорить: «Бог не требует от больного подвигов телесных, а только терпения со смирением и благодарения». Послушание его к своему старцу, батюшке отцу Макарию, как и всегда, было беспрекословное. Даже в малейшей вещи давал отчет. Теперь на него была возложена переводческая работа, приготовление к изданию святоотеческих книг. Им была переведена на легкий, общепонятный славянский язык «Лествица Иоанна», игумена Синайского. Этот период жизни отца Амвросия являлся самым благоприятным для прохождения им искусства из искусств – умной молитвы. Однажды старец Макарий спросил своего любимого ученика отца Амвросия: Угадай, кто получил свое спасение без бед и скорбей? Сам старец Амвросий приписывал такое спасение своему руководителю, старцу Макарию. Но в жизнеописании этого старца сказано, что прохождение им умной молитвы по степени тогдашнего духовного возраста было преждевременным и едва не повредило ему. Главной причиной сего было то, что отец Макарий не имел по себе постоянного руководителя в этом высоком духовном делании. Отец же Амвросий имел в лице отца Макария опытнейшего духовного наставника, вошедшего на высоту духовной жизни. Поэтому он мог обучаться умной молитве действительно без бед, то есть минуя козни вражьи, вводящие подвижников в прелесть, и без скорбей, приключающихся вследствие наших ложно благовидных желаний. Внешние же скорби, как болезнь, считаются подвижниками полезными и душеспасительными. Да и вся с самого начала иноческая жизнь отца Амвросия под окормлением мудрых старцев шла ровно, без особых преткновений, направляемая к большему и большему совершенствованию духовному. И что слова отца Макария относились к отцу Амвросию, можно видеть еще из того, что отец Амвросий в последние годы жизни своего старца достиг уже высокого совершенствования в духовной жизни. Ибо как в свое время старец Лев называл отца Макария святым, так же теперь и старец Макарий относился к отцу Амвросию. Но это не мешало ему подвергать его ударам по самолюбию, воспитывая в нем строгого подвижника нищеты, смирения, терпения и других иноческих добродетелей. Когда однажды за отца Амвросия заступились: «Батюшка, он человек больной», старец ответил: «А я разве хуже тебя знаю? Но ведь выговоры и замечания монаху — это щеточки, которыми стирается греховная пыль с его души, а без сего монах заржавеет». Так под опытным руководством великого старца незаметно вырабатывалась у отца Амвросия та высота духа, та сила любви, которая потребовалась ему, когда он принял на себя высокий и многотрудный подвиг старчества. Еще при жизни старца Макария, с его благословения, некоторые из братьев приходили к отцу Амвросию для откровения помыслов. Так старец Макарий постепенно готовил себе достойного преемника. А потому, видя своего преданнейшего ученика и сына духовного, окруженным толпой и беседующим с посетителями на позу душевную, проходя мимо, шутливо промолвит: «Посмотрите-ка, посмотрите, Амвросий-то у меня хлеб отнимает». А иногда среди разговора с близкими к случаю скажет: «Отец Амвросий вас не бросит». В это время духовному окормлению отца Амвросия уже поручены были относившиеся к коптинским старцам монахини Борисовой пустыни Курской губернии. И потому, когда они приезжали в Оптину, он по обязанности немедленно отправлялся к ним в гостиницу. Ходил он по благословению отца Макария и к мирским посетителям. Когда же старец Макарий приставился 7 сентября 1860 года, хотя он не был прямо назначен, но постепенно обстоятельства так складывались, что отец Амвросий стал на его место. Ибо по прошествии 12 лет старчествования его, в зависимости от старца Макария, он уже настолько был подготовлен к всему служению, что вполне мог быть и заместителем своего предшественника. После смерти архимандрита отца Моисея настоятелем был избран отец Исаакий, который относился к отцу Амвросию как к своему старцу до самой его смерти. Таким образом, в Оптиной пустыне не существовало никаких трений между начальственными лицами. Старец перешел на жительство в другой корпус, вблизи Скидской ограды, с правой стороны колокольни. На западной стороне этого корпуса была сделана пристройка, называемая «хибарка для приема женщин». И целых 30 лет он простоял на божественной страже, предавшись служению ближним. Старец был уже тайно пострижен в схиму, очевидно, в тот момент, когда во время болезни жизнь его была в опасности. При нем было два келейника – отец Михаил и отец Иосиф, будущий старец. Главным письмоводителем был отец Климент Зедергольм, сын протестантского пастора, перешедший в православие, ученейший человек, магистр греческой словесности. Повседневная жизнь старца Амвросия начиналась с келейного правила. Для слушания утреннего правила поначалу он вставал в 4 часа утра, звонил в звонок, на который являлись к нему келейники и прочитывали утренние молитвы, 12 избранных псалмов и первый час, после чего он наедине пребывал в умной молитве. Затем, после краткого отдыха, старец слушал часы 3, 6 с изобразительными и, смотря по дню, канон с акафистом Спасителю или Божьей Матери, который он выслушивал стоя. Отец Амвросий не любил молиться на виду. Келейник, читавший правила, должен был стоять в другой комнате. Как-то раз читали молебный канон Богородицы, и один из скитских иеромонахов решился в это время подойти к батюшке. Глаза отца Амвросия были устремлены на небо, лицо сияло радостью. Яркое сияние почило на нем, так что священный инок не мог его вынести. Такие случаи, когда исполненное дивной доброты лицо старца чудесно преображалось, озаряясь благодатным светом, почти всегда происходили в утренние часы, во время или после его молитвенного правила. После молитвы и чаепития начинался трудовой день с небольшим перерывом в обеденную пору. За едой келейники продолжали задавать вопросы по поручению посетителей, но иногда, чтобы сколько-нибудь облегчить отуманенную голову, старец приказывал прочесть себе одну или две басни Крылова. После некоторого отдыха напряженный труд возобновлялся, и так до глубокого вечера. Несмотря на крайнее обессиление и болезненность старца, день всегда заканчивался вечерними молитвенными правилами, состоявшими из малого повечерия, канона ангелу-хранителю и вечерних молитв. От целодневных докладов келейники, то и дело приводившие к старцу и выводившие посетителей, едва держались на ногах. Сам старец временами лежал без чувств. После правила старец спрашивал прощения, елико согреши делом, словом, помышлением. Келейники принимали благословение и направлялись к выходу. Через 2 года старца постигла новая болезнь. Здоровье его, и без того слабое, совсем ослабело. С тех пор он уже не мог ходить в храм Божий и должен был причащаться в келье. И такие тяжелые ухудшения повторялись не раз. Трудно представить себе, как он мог, будучи пригвожденным к такому страдальческому кресту, в полном изнеможении сил принимать ежедневно толпы людей и отвечать на десятки писем. На нем сбывались слова «Сила Бо, моя в немощи совершается». Не будь он избранным сосудом Божиим, через который сам Бог вещал и действовал, такой подвиг, такой гигантский труд не мог быть осуществим никакими человеческими силами. Животворящая божественная благодать явно присутствовала и содействовала. «Совершенно соединивший чувство свои с Богом, — говорит лествичник, — тайно научается от него словесам его». Это живое общение с Богом и есть дар пророческий. Та необыкновенная прозорливость, которой обладал отец Амвросий, об этом свидетельствовали тысячи его духовных чад. Приведем слова старца одной его духовной дочери. «Как легко на душе, когда сидишь в этой тесной и душной хибарке, и как светло кажется при ее таинственном полусвете. Сколько людей перебывало здесь, приходили сюда, обливаясь слезами скорби, а выходили со слезами радости, отчаявшиеся, утешенными и ободренными, неверующие и сомневающиеся, верными чадами церкви. Здесь жил батюшка, источник стольких благодеяний и утешений. Ни звание человека, ни состояние не имели никакого значения в его глазах. Ему нужна была только душа человека, которая настолько была дорога для него, что он, забывая себя, всеми силами старался спасти ее, поставить на истинный путь».